первую очередь я постарался вычленить из этой команды командира группы, и поработал с ним, постаравшись сразу исправить ему приоритеты, и провести усиленный допрос. Конечно, вы, наверное, тут же заинтересуетесь тем фактом, каким образом так быстро приоритеты начинают влиять на этих разумных. А все просто. Вы не поверите, но все действительно очень просто. Дело в том, что приоритеты начинали действовать именно тогда, когда разумный начинал просто теряться в происходящих событиях. Учитывая тот факт, что я фактически ловил их на преступлении и нарушении контракта, а это и есть преступление, эти разумные пытались растерянно найти себе хоть какую-то подсказку в нейросети. И нейросеть начинала им подсказывать, и подсказывала она отнюдь не в их пользу, а именно в мою. Так что им ничего другого не оставалось, как быть со мной откровенными, прекрасно понимая, что за нарушение договора с учетом моих штрафных санкций, этих разумных не ждало ничего хорошего, кроме как той же самой каторги на иридиевых рудниках, они начинали говорить. Тем более, что в данной ситуации, сталкиваясь с все большими и большими фактами, говорящими не в их пользу, эти разумные действительно стали очень болтливыми. На месте их хозяина, я бы позаботился об этом вопросе, но ситуация как раз была немного не той, на которую эти разумные рассчитывали. Всего лишь по той причине, что контракт, который был у них со мной подписан, фактически нивелировал все их предыдущие договоренности. Таким образом я узнал о том, кто стал заказчиком для подобного агрессивного поведения в мой адрес. И в результате я был немного удивлен. Это были жрецы какого-то древнего бога, причем древнего бога троллов. Странно, очень странно. Я же им вроде дорогу нигде не переходил. Так в чем дело? Однако откровенничая наемник все-таки рассказал мне тот факт, что перед тем, как они получили заявку от жрецов, была у них довольно интересная ситуация с наймом. К сожалению, сам этот наемник не знал основного нанимателя. Но при всем этом, одна обмолвка командира отряда, от которого прибыла эта группа наемников, четко дала мне понять то, с кем именно мне теперь предстоит состязание в упрямстве. Эти длинноухие ублюдки. Как-то проговорился командир отряда, ругая нанимателя. Длинноухие ублюдки, а кого я знаю с таким описанием? Только аграфы. Они действительно были похожи на эльфов со своими слегка вытянутыми вверх ушами. Скажу сразу, они были действительно достаточно оригинальной внешности. И уже только поэтому мне заранее стоило понимать, что эти разумные, видимо, обиделись на мое высказывание в отношении них, когда посол этих космических эльфов по какой-то глупости решился потребовать от меня исполнения каких-то обязательств перед его государством. И теперь он решил явно двинуть в это дело наемников. Ну, что ж, вообще-то подобное поведение было вполне предсказуемо. Единственное, что меня в данном случае не устраивало, так это количество потенциальных врагов, которых становилось с каждым разом все больше. Мне этот факт очень сильно не нравился. Поэтому я считаю нужным отметить то, что этот факт нужно постараться как-то исправить. Например, неприятно удивить моих потенциальных противников. Конечно, кто-нибудь может тут же заявить о том, что я всего лишь могу совершить очередную ошибку, попытавшись устроить конфликт с новым государством, представители которого заявились, совершенно видимо не задумываясь о том, что делают, и начали что-то требовать. Но давайте подумаем логически. Как вы думаете, слова этого разумного о том, что я обязан принести свою жизнь им в дар, никак не должны были меня немножко насторожить? Что-то мне этот подход к делу совершенно не нравится. С какой это радости я должен кому-то что-то дарить? Да еще и так глобально, ведь эти разумные открыто намекнули на то, что я должен подарить им свою жизнь. Мне что, больше делать нечего? Они, понимаете ли, решили меня на столе на запчасти разобрать, а я должен этому еще и радоваться? Естественно, что я тут же возмутился. Так теперь этот наглец решил на меня еще и наемников натравить? Ну, что ж, поверьте, я не напрашивался сам. Эти наемники сами решили перейти мне дорогу. Могли бы и не принимать этот заказ, но раз приняли, значит, уже сам этот факт говорит о возможном решении этого вопроса, которое я вправе применить, каким бы оно ни было. Однако этим разумным придется сейчас действовать как двойным агентам. Всю информацию, которую они будут передавать своим товарищам, мне надо тщательно проверять. Мне еще не хватало, чтобы эти умники, разумники навели на меня каких-нибудь религиозных фанатиков, маньяков. Мне это ни к чему. Поэтому я намереваюсь найти любой возможный способ, чтобы вынудить этих разумных пойти у меня на поводу. Пока эти жрецы будут обсуждать и решать, что им делать дальше, я буду собирать про них информацию. В моем экипаже уже было несколько троллов, а они должны знать что-то про свою религию. По крайней мере, я на этот надеялся. Но это было до тех пор, пока я не поговорил со своими штурмовиками. Оказалось, что это очень старая религия, и мало кто ей интересуется. Из молодежи у троллов про нее практически никто и ничего не знал. И это было плохим показателем. Нехорошо забывать религию предков. Возмутился я, когда в очередной раз столкнулся с тем фактом, что бойцы моего экипажа совершенно никак не интересовались религией своих стариков, и поэтому просто разочаровали меня. Тот, кто забыл веру своих отцов, фактически их предал. Возможно, они не ожидали от меня подобного откровения, но это уже их проблема. Для меня было важно то, что мне нужна была информация, а они ее мне не давали. И поэтому я был сейчас очень сильно разочарован. Еще на земле я неоднократно слышал очень интересное высказывание. Кто не помнит прошлого, тот не имеет будущего. Здесь, судя по всему, будет так же. Где самобытность этого народа? Ведь они были издревле воинами. В этом случае я мог позавидовать креатам. Эти разумные сумели удержать свой интерес к жизни именно таким, какой он был издревле. Мало того, они сумели убедить в этом все содружество. Их уважали, их боялись, и с их мнением считались. А кто считается с мнением троллов, которые тоже были хорошими воинами, но просто позволили содружеству фактически превратить себя в планктон? Да-да, тот самый планктон, который всего лишь плавает как дерьмо в проруби. А как еще их называть? Взять хотя бы тех же Дрика Анот или Ашкамази. Несмотря на то, что их все ненавидят, ну или почти все, эти разумные продолжают соблюдать часть своих обычаев и нравов. Ну, хотя бы их самую съедобную часть. А графы вообще считаются закрытым обществом. И никого постороннего туда не пускают. Видимо, опасаются влияния содружества. Хотя стоит отметить и тот факт, что они заранее себя позиционируют как высшие существа, что мне и не нравится. Особенные, может быть, но высшие, это вряд ли. Да, у них есть способности к оперированию пси. Причем, надо заметить, что не слабенькие. Однако, в этом вопросе есть кое-кто и посильнее их, те же сполоты. Эти разумные тоже ограничили контакты с содружеством, но они не пытаются изображать из себя всемогущих, а всего лишь живут отдельно, полностью изолированные от влияния этой государственной организации. А аграфы, или как я их иногда еще в мыслях называю, космические эльфы, очень часто позиционируют себя как существа, которые имеют право решать твою судьбу. Типичный пример – этот проклятый посол империи аграф. Я уже потом узнал при общении с генералом Ирином Тамур, которое мне все-таки пришлось возобновить, что этот разумный умудрился даже до него добраться. Представьте себе, этот ушастый идиот требовал, чтобы служба безопасности Федерации меня арестовала по обвинению в оскорблении достоинства империи аграф, и передали им меня как преступника, на опыты. Вы себе этот бред вообще представляете? Это до какой степени надо не уважать тех, с кем ты общаешься, чтобы вообще решиться на подобное предложение? Честно говоря, я тогда был шокирован реакцией старого генерала. Старый тролл сам мне потом сказал, что с трудом сдержался, чтобы этому наглому аграфу не нахамить, и я его понимаю, ведь этот старый служака сам хочет меня отправить на лабораторные опыты, вот только не может, ввиду того, что сам по какой-то глупости дал мне уже больше двух десятков баллов гражданского соответствия за помощь Федерации, за разные там услуги, которые я оказывал этому государству, и теперь из-за всех этих баллов он просто не может попытаться меня к чему-то принудить, да, это и невозможно. Тем более, что я стал главой собственной корпорации. Как я уже говорил, страшное слово «прецедент» стоит им поступить подобным образом хотят с одним главой корпорации, и другие разумные тоже станут такими же уязвимыми. А их власть в Федерации Неви сейчас была весьма могущественна. Так что из всего этого можно понять, что сейчас я для них пока что недосягаем. Что бы он ни хотел, но проблемы никуда не денутся, и он просто не сможет как-то повлиять на ситуацию. Я, конечно, может быть, в чем-то и перегибаю палку, но при всем этом стараюсь заранее понимать тот факт, что большая часть этих разумных, которые переходят мне дорогу, делают подобное сами и полностью сознательно. А значит, мне надо быть настороже в отношении их всех, и я не просто так даю такой намек. Немного подумав, Я решил впоследствии заманить весь этот отряд наемников в ловушку. А что, они против меня решили какие-то игры устроить, а я буду на них смотреть и улыбаться? Нет уж, я сумею заставить этих разумных ответить за свои действия. Сейчас же мне было нужно сделать так, чтобы на какое-то время успокоились эти самые жрецы древнего бога. Я уже потом понял один важный фактор. Помните, я говорил о том, что дам кораблю имя, которое любой землянин узнает? Да, я дал такое имя, и его узнали, но только не только земляне. Оказалось, что на каком-то древнем наречии Троллов Кондор, это имя того самого божества, чьи жрецы так взбесились. Ну, по-другому описать их поведение я просто не могу. Чего они ко мне прицепились? Я же никого из них не трогал, есть у меня своя жизнь, и свои интересы, и вообще, учтите главное, я же имею отношение к другому народу, к другой культуре, и другому воспитанию, у меня свои понятия, зачем меня под свою религию подстраивать? Идиотизм этого поступка был ничем не прикрыт. Эти умники теперь пытались найти факт оскорбления их древнего божества с моей стороны. Что за глупость? Еще пару дней назад я про него и знать-то не знал. А тут вдруг я его оскорбил? Мне что, делать больше нечего? Зачем мне трогать их бога, которого я даже не знаю? К тому же, оскорблять целый народ с моей стороны было бы очень глупо. Конечно, вы тут же можете заявить мне о том, что я мог сделать это и по незнанию. Я даже спорить не буду. Тут все ясно и объяснимо. Однако, даже в этом случае я не собираюсь отыгрывать все назад. Начнем с того, что в такой ситуации кто-нибудь может заявить о моей попытке переименовать корабль всего лишь прикрыть собственные действия глупым и никому не нужным отступлением. Мне это ни к чему. Как уже говорилось ранее, я буду стоять на своем до конца. Не хотят они со мной по-хорошему? Ну, что ж, будем по-плохому. Я тоже могу устроить активное противостояние с потенциальными противниками. И меня даже не беспокоит то, в чем это будет выражаться. Зато я теперь знал о том, откуда мне стоит ожидать удара. И все из-за того, что эти проклятые аграфы решили, видимо, использовать против меня злобу троллов. Именно из-за того, что я по незнанию зацепил какого-то их бога. Ну уж нет, если так уж распорядилась судьба, то будем играть в эти игры подобным образом. Сейчас же мне нужно было провести ремонт корабля. Спешить с этим вопросом я не собирался, тем более, что мне категорически нельзя было привлекать внимание к тому, что происходит на борту моего корабля. Я имею в виду двойную обшивку броневыми листами. Это был мой маленький секрет, которому не место в чужих мозгах. Будни службы безопасности. Так, а этим тут что нужно? Скрипнул зубами старый тролл, когда ему на стол лег новый отчет агентов, наблюдавших за системой Барза и перемещением кораблей. У генерала только-только все начало нормализоваться. Он сумел просунуть на корабль Сергея сразу 7 агентов, которые должны были в ближайшее время начать передавать интересующую Федерацию информацию. К тому же, удалось это сделать незаметно для самого парня. Возможно, в ближайшее время старый генерал постарается пропихнуть на этот корабль еще кого-нибудь, желательно из бывших военных. Эти разумные лучше всего понимают смысл слова «приказ» и не смогут отказаться, когда придет сигнал от службы безопасности Федерации с требованием о помощи. А еще лучше пропихнуть туда штатных агентов, и тогда вообще проблем не будет. Единственной проблемой для агентов службы безопасности на данный момент было только то, что этот молодой парень откровенно старался держаться в стороне от политики. Более того, он категорически теперь не желал каким-либо образом идти навстречу службе безопасности Федерации после того, что случилось в прошлом. Тут уж ничего не поделаешь, и генерал сам прекрасно понимал, что в данном случае есть и его собственная вина. Когда надо было подстраховаться, Эрин Тамур, совершенно не задумываясь о последствиях, передал этому парню на корабль весьма опасный предмет. И теперь можно было понять, что ни о каком доверии речи быть не может. Что же теперь делать? С такой ситуацией разобраться будет весьма проблематично, если этот молодой парень все так же будет продолжать держаться на расстоянии от их организации. Для начала старый генерал намеревался окружить этого парня агентами, которые предоставят ему всю нужную информацию, и позволит службе безопасности действовать наверняка, получив всего лишь данные о возможностях имплантов, установленных в голове у этого разумного. К тому же, не стоило забывать и о том, что у этого парня под рукой были и весьма интересные технологии. Сам его корабль был действительно уникальным. Уже когда начались процессы проектирования подобных кораблей, стало известно, что сам этот Сергеев повлиял также еще и на разработку программного обеспечения. И теперь программное обеспечение, которое он доработал, позволяло работать с такими корпусами, чего раньше не было. Естественно, что этот разумный начал на этом зарабатывать, что было вполне понятно и предсказуемо, как желание жителя Содружества. Однако у старого тролла был еще весьма интересующий его вопрос, что еще этот парень может хранить в своей голове, ведь все допрошенные им ранее представители банка Содружества, которые пытались участвовать в похищении этого парня, говорили в один голос о том, что при попытке изучить его нейросеть они выяснили то, что там есть какие-то дополнительные импланты. Уже только поэтому стоило понимать, что в данной ситуации они действительно могут значительно продвинуться на поприще изучения подобных устройств древних, а для этого им нужна только информация. Сейчас же гнев генерала Ирина Тамур был вызван именно тем фактом, что по сообщению его агентов стало известно, что те же представители Республики Хагдан, заключившие с ним договоры даже раньше, чем это успели сделать представители Федерации, сейчас начали поставлять этому разумному новейшие модули для больших и сверхбольших кораблей шестого поколения. И поэтому можно было понять, что излишним вниманием эти умники стараются привлечь Сергея на свою сторону. Старый тролл и сам прекрасно понимал, что Республике тоже есть, что ему предложить. Например, то самое оборудование, которое он получал, было действительно высококлассным и очень удобным. Сергеев как раз именно сейчас ремонтировал и модифицировал свой корабль, и, судя по всему, ремонтные работы там шли полным ходом, поэтому можно было понять, что в данной ситуации Федерация может в один прекрасный момент оказаться в проигрыше. Этого Ирин Тамур позволить не мог, так что ему нужно было как можно быстрее постараться найти возможность для нивелирования подобной проблемы. Но, что он мог предложить этому парню? Ведь и дураку понятно то, что он явно рассчитывает на что-то ценное, ведь бесплатно такое не бывает. Размышления генерала по поводу попытки подкупа Сергея были прерваны очередным отчетом агентов, наблюдавших за звездной системой Барза, где он курировал службу безопасности. По их данным, в систему пришло два корабля из Империи Антран с диверсионными группами на борту, и у обеих этих групп был один интерес – Кондор. Судя по всему, прижимистые ящеры не желали платить за лицензию и хотели просто похитить парня вместе с его кораблем, чтобы вынудить передарить все имущество их государству. Возможно, кто-то подумает, что старый генерал тут же приказал военным силам Федерации Неви, базирующихся в этой звездной системе, атаковать эти два корабля. Если вы так подумали, то вы не знаете систему работы службы безопасности. Более того, вы не знаете законов Федерации. Такие шалости здесь просто недопустимы. Так что, чтобы сотрудники службы безопасности вообще могли проявить хоть какой-то интерес к частному кораблю, появившемуся в этой звездной системе, им нужны были доказательства, а не какие-то голословные заявления, которые к тому же появились неизвестно откуда. Все требовало доказательств, и тут ничего не поделаешь. Слишком уж сложная ситуация складывалась в данной системе из-за присутствия здесь Кондора. А тут еще и этот ремонт. Генерал Ирин Тамур прекрасно понимал, что пока корабль находится в ремонте, пытаться каким-либо образом выманить этого разумного прочь из системы Барза у потенциальных врагов Федерации просто не получится, так как он полетит только на своем корабле, а значит, у него все еще есть время. Время, которое старый тролл должен использовать с умом, и ни в коей мере нельзя позволять потенциальным врагам получать желаемое. Конечно, кто-то, может быть, скажет ему о том, что ситуация не так хороша, как хотелось бы старому генералу. Возможно, так и есть. В первую очередь по той причине, что и сам генерал прекрасно понимает основные нюансы, которые касаются происходящего. Корабли прибывших потенциальных агентов Империи Антран придется взять под контроль и постоянно наблюдать за членами их экипажей. Не хватало еще, чтобы они куда-нибудь влезли, куда их не просят. Надо убедиться в том, что эти разумные прибыли сюда для того, чтобы навредить Федерации. Иначе у агентов службы безопасности просто нет никаких причин для их ареста. К тому же, в этой системе появления чужаков было еще что-то, что настораживало старого служаку из службы безопасности Федерации. Слишком уж явно появились два этих корабля, причем они якобы оба появились здесь именно для того, чтобы попытаться захватить корабль Сергея. И это было очень странно. В первую очередь стоило обратить внимание на тот факт, что подобное не случается неожиданно. В данной ситуации наверняка есть какой-то умысел, вот только где он, и что именно это за умысел, пока что неизвестно. Поэтому нужно сначала выяснить, что происходит. Слишком уж явное и достаточно странное поведение у всех этих разумных, возможно, представители империи Антран таким образом отвлекают внимание службы безопасности Федерации от настоящих злоумышленников, а значит, надо искать в этой звездной системе и другие возможные цели для такого вот нападения. Вдруг эти разумные, отвлекая внимание таким образом, собираются нанести удар по какой-нибудь секретной лаборатории или институту, разрабатывающему вооружение. Такое тоже вполне возможно. Именно поэтому ему пришлось распылять свое внимание и пытаться выследить истинные мотивы таких вот любопытных гостей. К тому же, появились они явно не просто так, все это сразу подразумевало какое-то дополнительное задание. А значит, стоит сразу предусмотреть возможность возникновения проблем. Тем более, что в данном случае это было сразу две профессиональные диверсионные группы. Если, конечно, информатор не врал. Если это так, то столкновение с этими разумными может быть весьма опасным, а это было нежелательно. Надо было решать этот вопрос, и решать его как можно быстрее. Тем более, что если сделать все не по закону, империя Антран будет иметь право предъявить претензии. Еще не хватало, чтобы это были какие-нибудь их торговцы, в этом случае без проблем просто обойтись не получится. Еще межгосударственного скандала ему не хватало, и чем дольше Ирин Тамур думал об этой ситуации, тем больше она ему не нравилась. Он сам прекрасно понимал, что в данном случае проблемы могут возникнуть практически сразу. Главное, чтобы потенциальные враги не успели ничего передать на свою родину. Глухо выругавшись, генерал ударил кулаком по столу. Опять все упирается именно в отсутствие информации. Вот только где ее брать, надо искать. Искать для начала хотя бы того же самого информатора. Кто-то же сообщил службе безопасности Федерации о том, что эти разумные намереваются сделать. А значит, надо думать о том, кому это может быть выгодно. Вот только особой выгоды для кого-то в этой ситуации сам генерал никакой не видел. А вот что может быть важным, так это то, что эти разумные действительно могли бы попытаться выкрасть не только сам корабль Сергея, но и его самого. Дело в том, что всегда существовала возможность, что эти ящеры работают не сами по себе. Вполне возможно, что они действуют по наущению той же самой корпорации нейросеть. Может быть такое? Скорее всего, да. Так что же делать в этой ситуации? Вопросов у старого тролла было больше, чем ответов на них. А ответы ему сейчас очень нужны. Генерал сам прекрасно понимает, что если он сейчас упустит хоть один шанс, то исправить ситуацию будет практически невозможно. И все только по той причине, что потенциальные противники, которые могут оказаться поблизости, наверняка постараются каким-либо образом навредить интересам государства, а этого он просто не мог позволить. И уже только поэтому Ирин Тамур понимал, что сложность возрастает многократно, особенно, если учитывать факторы того, что действительно надо выяснить данные, которые никуда не исчезли, а были рядом. Он буквально нюхом чувствовал, что ответ находится вот тут, рядом с ним. Но ответ этот надо было сначала найти. Ирин Тамур отлично знал, что представители этой империи готовы буквально все продать за деньги. Однако, нельзя забывать о том, что даже в этом случае существует угроза ошибки. У них, кстати, были довольно неплохие бойцы, и забывать про их существование было глупо. Уже только поэтому он понимал, что в данном случае так легко и просто отделаться не получится. Всегда есть возможность конфликтов. И если эти возможности как раз упираются в такую ситуацию, то лучше ее избегать. Хотя при всем этом, и сам генерал службы безопасности Федерации в этом секторе понимал, что возможно он действительно не видит какой-то правды или истины, которая может всего лишь быть скрыта за видимыми проблемами, возникающими буквально на каждом шагу. Он старался избавиться от этих проблем и найти ответы на ситуации. Однако, попытка использовать того же Сергея в темную не привела ни к чему хорошему. Этот разумный оказался гораздо умнее, чем можно было бы подумать, и он сразу обратил внимание на странности. Более того, он обнаружил даже попытку убийства, и об этом тоже забывать было бы нежелательно. Конечно, кто-то может сказать, что в данной ситуации могут сейчас существовать и дополнительные проблемы, про которые не стоит забывать. Например, та самая, что ему теперь приходится искать возможность контакта с этим разумным. А это проблематично, только из-за того, что парень просто не желает иметь ничего общего со службой безопасности Федерации, ведь они обещали ему защиту, и защиту не предоставили. Это был как раз тот самый факт, который говорил против всех возможных решений, которые могли бы помочь Федерации. Так что старому генералу осталось только все же надеяться на то, что этот молодой разумный все-таки одумается и сам предоставит Федерации все необходимое, все то, что имеет для государства довольно большое значение. Однако ему самому нужно было убедиться в этом, а с этим могли возникнуть опять же большие проблемы. Проблемы, напрямую связанные с тем фактом, про который не стоило забывать. Этот молодой разумный, появившийся с территории неизведанных регионов, действительно представлял глобальный интерес. Вот только слишком поздно об этом узнала служба безопасности Федерации НИВИ, и теперь им приходилось играть с ним в игры. Именно поэтому генерал Рентамур и пытался окружить этого парня собственными агентами. При всем этом, желательно, чтобы они были именно женского пола. А что поделаешь, ведь красивая женщина может добиться больших результатов, чем тот же мужчина, если ей противостоит мужчина. И то же самое можно сказать в отношении женщины. Однако, надо было заранее предусмотреть возможность конфликтных ситуаций. Так что старый генерал искал сейчас возможность заслать на борт Кондора как можно больше собственных агентов. Вот только не всегда это получалось. Пара разумных, заключивших договор со службой безопасности Федерации, откровенно начали требовать финансовой поддержки, что было по сути недопустимо. Тем более, когда у этих разумных и у самих рыльцев пушку было, за ними водились некоторые грешки, за которые можно было бы в тюрьму загреметь. А как они вели себя на приеме у этого разумного, тот устроил им тотальную проверку, и многие просто не проходили ее. Попытавшись выяснить подробности, старый генерал был неприятно удивлен тем, что, как оказалось, даже его агенты старались врать. Просто глупо врать. Кто же так делает? Они действительно просто врали. По-другому понять все то, что делали эти разумные, сейчас было просто невозможно. Они добавляли себе в анкеты какие-то операции, в которых якобы участвовали. Приписывали то, чего у них нет. Чего только стоит тот судебный процесс Сергея с якобы капитаном среднего крейсера четвертого поколения, который таковым в принципе не являлся. Вспомнив про эту историю, генерал Рентамур тихо покачал головой. Там вообще ситуация получилась грязноватая. Честно говоря, старый тролл даже не понял того, что именно там произошло. Однако, проблема была в том, что разумный выкупил на свалке металлолома груду списанного и полностью изношенного оборудования, после чего принялся старательно его выдавать за новое, или по крайней мере работоспособное. Вообще, то эта ситуация сама по себе выглядела как жуткий и даже в чем-то дикий бред. А когда парень, который оказался неплохим инженером, раскусил эту махинацию, этот разумный принялся обвинять Сергея в том, что тот якобы его разорил и требовал компенсации. Генерал Рентамур, когда изучал эту информацию, не мог понять одного. Этот разумный был неплохим наемником, пилотом средних кораблей. Кто ему мешал прийти в корпорацию к Сергею как именно такой специалист? Да, без собственного оборудования, но все равно, у тебя были деньги. Судя по докладам агентов, Сергей не чурался давать разумным деньги в долг, ведь даже те пилоты, которых ему удалось подсунуть ему в экипаж из сотрудников службы безопасности, на данный момент имели возможность сменить свои нейросети на оборудование пилотов минимум шестого поколения, с соответствующими имплантами и базами знаний. Вы вообще хотя бы представляете себе то, сколько стоит один такой набор для пилота? В данном случае имеется пилот обычного москита, даже москита среднего класса, не говоря уже про тяжелого, около двух десятков миллионов кредитов. И это он тратил на каждого пилота. Подумайте об этом. Вам мало доводов? Честно говоря, старый генерал сейчас не понимал главного. Почему все эти разумные, попадая в такие довольно хорошие условия, начинали артачиться? Взять хотя бы тех же самых представителей наемников. Ну, чего вы пытаетесь изображать из себя то, чем не являетесь в принципе? В первую очередь генерал не понимал именно этого. Все остальное на данный момент его не особо интересовало. Однако, были факторы, которые говорили против этих наемников. В первую очередь их наглость. Видя перед собой молодого парня, никто из этих наемников не воспринимал его всерьез. И это было их ошибкой. Они думали, что перед ними какой-то богателенький наследник, получивший корабль в наследство и теперь желающий просто найти приключения на свою задницу. Но это было не так. Этот парень сумел выжить в тех условиях, в которых они бы погибли. Уже только за это его следовало бы уважать. К тому же, он уже неоднократно доказал свой ум, противостоя всяческим умникам, желающим его просто использовать или ограбить. С их стороны подобное является серьезной ошибкой. И именно из-за всего этого им следовало бы задуматься о последствиях. Так нет же. Пытались обмануть, какую-то чушь ему несли, а потом удивлялись, когда этот парень с возмущением их просто прогонял. А искал он тех, кто на самом деле хотел работать. И даже агенты службы безопасности Федерации, все же попавшие на борт его корабля, об этом не пожалели. Да, два агента, пилота были с нейросетями пятого поколения. И то эти нейросети они получили через службу безопасности Федерации. Однако тут, когда этот парень предложил заменить их оборудование на оборудование шестого поколения, никто не смог отказаться от такой возможности. Еще бы, чего это они должны отказываться? Тем более, когда у них есть прямая возможность поправить свое финансовое положение. Теперь же сам Сергеев аккуратнее подходил к таким вопросам после того, как столкнулся с несколькими желающими его обмануть, и тщательно проверял все данные. Так что некоторые агенты службы безопасности Федерации были вынуждены сами отступиться, так как в их легендах были большие нестыковки. И тут ничего не поделаешь. После регистрации на бирже наемников, стало поздно корректировать некоторые анкеты, так как любая корректировка отмечалась в базе биржи наемников. Для командиров наемных отрядов эта база была доступна и открыта. Как хозяин корпорации, Сергей мог спокойно проверить любую корректировку интересной ему анкеты, и поэтому такие разумные уже у него доверия не вызывали. Но парень продолжал усиливать свой отряд, собирая все новые и новые силы для своего отряда. Вот, буквально на днях, старому генералу доложили о том, что на борт «Кондора» прибыла еще группа штурмовиков. 10 бойцов, довольно неплохой комплектации. Только 4 танка, которые там числились, уже говорили о силе этого подразделения, не говоря о том, что в поддержке у них было еще 4 боевых дроида. Дроиды были 4-го поколения, производства Федерации, и несли на себе скорострельные пульсары. Поэтому можно было понять, что они могут залить шквалом огня любой атакующий строй. Хотя танка они, может быть, поодиночке и не остановит, а вот вместе. Вместе они любого танка просто прожарят как следует. Судя по всему, этот парень на таких фокусах останавливаться действительно не собирался, так как он через имеющийся у него доступ на закрытую торговую площадку службы безопасности Федерации, зашел туда и принялся перебирать именно боевых дроидов. Видимо, он хотел усилить свой отряд защиты. Если так, то куда он намеревается отправиться? Опять в неизведанные регионы? Это было бы нежелательно, ввиду того, что на тех территориях его может кто угодно перехватить и попытаться использовать в своих целях. Уже только поэтому генерал Рентамур сильно переживал. Однако, запрещать что-либо этому парню он не мог, так как сам понимал, что с его характером запрет не решит никаких проблем, а наоборот, все усугубит еще больше, а это было бы нежелательно. И именно поэтому генерал просто контролировал, что за покупки делает этот молодой парень, но не более того. Как и следовало ожидать, он решил закупиться несколькими боевыми дроидами шестого поколения. Эти дроиды были весьма опасными, так как они принадлежали к тяжелому и сверхтяжелому классу. Но, если они будут в руках этого парня, по крайней мере так старый тролл будет уверен в том, что к этому Сергею Ив никто так и не сможет подобраться, ввиду возможности его защиты. Спустя пару дней после известия о том, что на территорию системы Барза прибыли представители империи Антран, агенты доложили генералу о том, что члены команд этих кораблей начали усиленно бродить по барам, находящимся поблизости от главного офиса биржи наемников, на центральной торговой станции этой системы, где начали недвусмысленно собирать информацию именно про «Кондор» и корпорацию «Сармат». А это означало то, что информатор не ошибся. Эти рептилии, видимо, хотели заполучить действительно к себе в руки и сам уникальный корабль, и его капитана, до чего доводит иногда жадность. Неужели было так сложно поступить, как те же самые республиканцы? Купи лицензию и делай все, что только хочешь. Так нет же, хотят украсть. Кстати, агенты, наблюдатели обратили внимание еще и на то, что члены экипажа состоят в основном из представителей драков. Узнав об этом, старый генерал не сдержался и сплюнул, ввиду того, что представители этой расы были весьма опасны. Если обычные гулгры были достаточно сильны и быстры, что могло насторожить при столкновении с ними, то драки были еще более опасны. Их природная гибкость и сила позволяла им сражаться наравне с подготовленными десантниками и штурмовиками. А после того, как они проходили специальную подготовку, то в бою могли поспорить даже с легендарными высшими из конфедерации Делус, а те спокойно могли убить в бою полностью прокачанного танка. И именно это сейчас настораживало генерала еще больше. Судя по всему, информатор и в этом вопросе не обманул, сообщив о том, что на территорию Федерации Неви прибыли профессиональные диверсанты. По-другому понять причины появления такого отряда было невозможно, и уже только поэтому следовало бы опасаться их действий. Пришлось срочно начинать втягивать в ближайшую зону всех оперативников, каких только было возможно, а также и группы поддержки. Это была очень опасная ситуация, и ее нужно постараться срочно исправить. Генерал Рентамур понимал, что сейчас с появлением этих бойцов время уходит. Мало ли что они задумали, тем более, что представители высшего сословия империи Антран никогда не появляются случайно. Поэтому надо было стянуть все возможные боевые группы как можно ближе к их временному логову, в съемном жилье, чтобы внезапно нанести удар по этим наглым существам. Конечно, кто-нибудь сейчас заявил бы ему о том, что можно легко и просто, залив парализаторами весь сектор, обездвижить этих разумных. Возможно, так бы и можно было бы поступить, вот только существовала одна большая проблема. Законы Федерации Неви не позволяли подобного действия в отношении невиновных. Любой разумный, попавший под воздействие парализаторов в такой ситуации, старательно потом будет мотать нервы генералу, таская того по судам и требуя компенсации за то, что он пострадал. Хотя для организма разумного в данном случае особого вреда нет, разве что кроме неприятных ощущений и тех самых болевых спазмов, но доказать что-либо в данной ситуации не получится. Поэтому придется действовать так, силой, а это может плохо закончиться. Все эти весьма плохие предчувствия старого генерала его снова не подвели. Буквально на следующий день, когда он еще стягивал силы к месту базирования двух групп диверсантов, одна из этих самых боевых групп поддержки попалась на глаза представителям расы Дрика Анот, которые отличались хитростью, наглостью и наблюдательностью. Обратив внимание на появление поблизости штурмовиков Федерации, причем в полной боевой броне и экипировке, драки не стали оттягивать развязку, а сразу же пошли на прорыв. И это внезапно вспыхнувшее сражение на территории центральной торговой станции развивалось с переменным успехом. Ведь драки объединились в единую группу и пытались вырваться из ловушки все вместе. Их было всего 10, но учитывая их знания, опыт и физические возможности, можно было сказать, что сражение идет с полноценной ротой штурмовиков. В общей сложности эта битва растянулась фактически на 2 дня, и только потом, когда она закончилась, стало понятно, что минимум 2 бойца, драка все-таки ушли из этого окружения, остальные были убиты. Живыми они в руки врага сдаваться не собирались. Результат был закономерен. Единственное, что доказывало злой умысел этих разумных, это обнаруженное у них оборудование по взлому и диверсиям, а также и сам факт их агрессивного поведения. Ведь сотрудники службы безопасности не успели еще проявить себя, когда драки выскочили из здания, в котором находились, и открыли шквальный огонь. Глупо все это произошло. Из-за этой проблемы сразу же погибло 3 штурмовика, они просто ничего не успели сделать. Остальные потери лучше и не подсчитывать, так как генералу пришлось вызывать подмогу с военной базы и высаживать на станцию 4 роты штурмовиков. Однако, теперь после подобной провокации, империя Антран не сможет ничего предъявить Федерации, так как ее граждане сами проявили агрессию и напали на вооруженных солдат Федерации, бывших на тот момент при исполнении своих служебных обязанностей. Подумав об империи этих ящеров, генерал Рентамур тут же вспомнил и про аграфов, которые недавно очень сильно интересовались тем же самым Сергеем. Самое интересное было в том, что посол аграфов, даже видимо не задумываясь о том, что делает, открыто потребовал от сотрудников службы безопасности Федерации, чтобы Сергея передали аграфам, как будто он какое-то неживое существо или какой-то бездушный предмет. У него даже хватило ума дать этот намек в открытую самому Сергею. Естественно, что парень тут же возмутился, а посол аграфов, оскорбленный в своих лучших чувствах тем, что парень просто отказался стать подопытной крысой в лабораториях этих зазнаек, принялся искать ответы везде, где только мог. Даже сенаторам звонил, требовал, чтобы те повлияли на Сергея, который, по его мнению, просто обязан умереть во благо империи аграф. Потом он даже позвонил самому генералу Ирину Тамур и потребовал уже от генерала помощи в решении этого вопроса. Честно говоря, старый тролл был поражен такой наглостью и тут же возмутился. Тем более, что он просто не понимал главного, на каком это основании у этого наглеца вообще хватает ума требовать подобное. Естественно, что Аграф был очень сильно недоволен, он даже написал официальную жалобу в Сенат, зато сенаторы посмеялись. В первую очередь они смеялись по той причине, что Аграф оказался неприятно удивлен простым парнем, являвшимся главой маленькой, но зато собственной частной корпорации, и уже сам этот факт не стоит упускать из виду. Так что, возможно, в ближайшее время объявятся также и враги со стороны этого государства, хотя свои корабли они вряд ли пригонят, но их агентов сложнее будет вычислить. Основной проблемой в этом случае было именно то, что аграфы имели возможность привлечь на свою сторону довольно могущественных разумных. У них были и деньги, и возможности. Их нейросети на данный момент находились где-то на уровне 7-го поколения. Поэтому, предложив какую-нибудь простую функциональную нейросеть 7-го поколения, эти разумные могли бы переманить на свою сторону даже сотрудников службы безопасности Федерации. Несмотря на то, что старому генералу было неприятно об этом думать, но отрицать этот факт он просто не мог. Именно из-за всего этого, ему можно было сразу понять, что в такой ситуации как такового выбора нет. А значит, надо искать возможности и ответы. А это дело нелегкое. Снова тяжело вздохнув, генерал Ирин Тамур принялся перебирать документы, которые поступали к нему на рабочий стол. В первую очередь ему теперь надо написать десяток отчетов по поводу сражения с этими представителями Дрика Анот на территории центральной станции системы Барза, которая закончилась большим кровопролитием. Дополнительно к этому нужно убедиться в том, что исчезнувшие агенты все же покинули систему. Еще не хватало, чтобы они все-таки решили здесь где-то напакостить. Генерал понимал, что это просто недопустимо, но выбора как такового у него нет, поэтому придется постараться. К тому же, надо выяснить, что же это было на самом деле. Как вообще эти штурмовики попали на глаза дракам? Ведь они должны были обойти их здание со стороны и постараться не провоцировать столкновения. У них самих этого, конечно, уже не спросишь. Хотя вроде бы они должны были все протоколировать, но это все требует времени. Времени и средств. А значит, нужно искать ответы и в других направлениях. Те же два пропавших драка, они не могли просто исчезнуть. С учетом того, что сам генерал чувствовал в произошедшем какой-то подвох, он понимал, что все это только начало. Ирин Тамур действительно чувствовал какую-то странность во всем случившемся. Поэтому искал старательно нужные ему ответы и надеялся их найти. Ведь это напрямую было связано с интересами Федерации, точно так же, как интересы Федерации сейчас стягивались вокруг этого молодого парня. Ну не мог он просто взять и отпустить Сергея с тем, что находится у него в голове. Ведь он сам прекрасно понимал, что в один прекрасный момент парень может исчезнуть, точно так же, как и появился. А значит, нужно было форсировать события. Вот только как это сделать, старый тролл на данный момент не сильно понимал, но все же надеялся на лучшее. По крайней мере, сейчас в отряде этого парня есть уже целых 7 агентов службы безопасности Федерации, а значит, есть шанс получить желаемое. Если, конечно, он не надумает куда-нибудь сбежать, а этого генералу очень сильно не хотелось. Однако, кроме всего этого, оставалось выяснить еще несколько нюансов. Корабли, которые доставили этих разумных, пришлось срочно отбуксировать в сторону от торговой станции, так как они были опасны. Сейчас эти корабли находились в зоне контроля военных. Вот только, зная коварство своих старых оппонентов, генерал не хотел посылать своих агентов внутрь этих металлических ловушек. Он сам прекрасно понимал, что на самом деле ждет его агентов, если они попытаются забраться на борт таких кораблей. Хорошо еще, что они сразу не подорвались. Может быть, их эскинты ждут возвращения оставшихся в живых агентов, если же нет, то это натуральные бомбы замедленного действия, и лучше их держать как можно дальше от оживленных мест системы. Хорошо еще, что система защиты на этих кораблях, видимо, была включена в пассивный режим. Если бы был активный, то их не удалось бы даже отбуксировать в ту зону. Искусственные интеллекты этих двух кораблей постарались бы сразу противодействовать подобному, и это не закончилось бы ничем хорошим. Именно этот факт генерал и старался учитывать. Так что, проблем у него было сейчас очень много, и большая часть из них почему-то касалась именно как раз этого молодого парня. Судя по всему, Он своим присутствием привлек к себе слишком много внимания со стороны различных разумных, теперь оставалось только выяснить, что же будут делать аграфы. Хотя генерал Рентамур все-таки надеялся на лучшее, но при этом он и сам прекрасно понимал, что посол аграфов не из тех разумных, кто может простить подобное унижение или что-то забыть. Скорее всего, он сейчас что-то планирует, остается только узнать, что именно. И это сейчас больше всего напрягало старого генерала. Честно говоря, он с большой радостью сейчас бы ушел на заслуженный отдых. Но сам старый генерал слишком хорошо понимал, что значит эта ситуация. Ведь от нее может зависеть очень многое. Тем более, у этого парня могли быть знания, которые в один прекрасный момент могли как возвысить Федерацию Неви, так и уничтожить. Отступить со своих позиций, а этого нельзя было допустить. В такие моменты старый служака завидовал своим конкурентам, которые имели отношение к тем же самым аграфам. Ведь они могли сделать многое, что было в их власти, не оглядываясь на законы. А значит, в скором времени они все равно себя проявят. Этого старый генерал не мог себе позволить в принципе. Поэтому он понимал, что от его эффективных действий сейчас зависит очень многое в его собственной карьере. «Дрика Анот, давай, еще чуть-чуть», поддерживая своего товарища, молодая девушка с типичными признаками расы Дрика Анот, поддерживая его под руки, помогала ему дойти до следующего переулка, где они могли скрыться. В этот раз все пошло далеко не так, она была опытным агентом, и на ее счету было несколько выполненных серьезных заданий, но в этот раз все пошло далеко не так, как ей хотелось бы, и все из-за того, что ситуация осложнилась именно тем фактом, что потенциальный противник, который вообще-то не должен был вообще узнать об их появлении, неожиданно для специалистов службы безопасности империи Антран оказался достаточно неплохо подготовлен, и постарался сделать все возможное, чтобы перехватить нежданных гостей. Они всего лишь готовились забрать то, что должно принадлежать империи, и тут вдруг наткнулись на тот факт, что позволять им этого никто не собирался. Хуже всего было то, чтобы при столкновении интересов империи Антран и Федерации Неви, оказалось, что Федерация уже достаточно неплохо подготовилась к появлению таких гостей, как диверсанты службы безопасности империи, и ее агенты заранее начали окружать их логово, для того чтобы захватить в плен. Естественно, что подобное положение дел категорически не устраивало самих представителей империи. Как только они узнали о том факте, что их окружают, бойцы Дрика Анот тут же постарались пойти на прорыв. Вот только вырваться из 10 бойцов удалось всего лишь двоим. Именно за счет своей молодости и эффективности как бойцов, брат с сестрой, Шриархир Ладрун и Фариахир Ладрун смогли уйти из ловушки, в которую попали вместе со своими товарищами из группы. Однако, как таковая, та самая задача, которая была перед ними поставлена, не была выполнена. Планируемая ими операция была просто сорвана, ввиду того, что противник неведомым образом узнал о появлении двух диверсионных групп. И это было весьма странным. Явно не ожидавшие подобной попытки идти на прорыв со стороны драков, сотрудники службы безопасности Федерации Неви просто не смогли ничего противопоставить вырвавшимся дракам, которые сейчас пытались спастись в переулках мегаполиса. Проблемой для них было то, что здесь они были просто никто. Да, они были особенными, но здесь таких особенных были тысячи, миллионы и даже миллиарды. Это у себя, в империи Антран, Дрика Анот были высшей частью сословия. А здесь, мысленно выругавшись, Фариахир Ладрун подхватила под руку обмякшего брата и постаралась быстрее двигаться, в надежде на то, что им удастся уйти как можно дальше. Она понимала, что специалисты Федерации могут попытаться искать их по ДНК или по нейросетям, однако нейросети драков, перед тем как они пошли на прорыв, были заблокированы. Агенты Империи Антран знали о том, что нельзя позволять противнику обнаружить наличие их идентификаторов. Все дело в том, что когда драки начинали бой, причем бой на максимально эффективном физическом пороге, их нейросети начинали транслировать оригинальные идентификаторы, и по ним оперативников драков могли запросто вычислить. Для этого у их нейросетей была возможность блокировки. Это была редкая разновидность устройств, которые они получали, и благодаря этому драки могли действовать, как бойцы, весьма эффективно. Причем имея возможность самостоятельно отключать и включать эти устройства, они могли также действовать тайно как агенты спецслужб, чем и занимались. Теперь же им надо было вырваться и уйти как можно дальше из зоны возможного контроля службы безопасности Федерации. Хотя девушка понимала, что а на территории империи их все равно бы уже обнаружили. Ввиду того, что на территории империи Антран просто подогнали бы пару тяжелых миротворцев, так именовались корабли, вооруженные мощнейшими парализаторами, и просто ударили бы сверху по целому району города. И никого не интересовало, что будет с разумными, которые попадут под эту волну излучения парализаторов, и при этом не являются в чем-то виновными. Главное было перехватить врага, а то, что это нужно сделать, никто не оспаривал. А вот в Федерации с этим были довольно большие проблемы ввиду того, чтобы представители этой страны не могли нарушить законности, и не могли так действовать. Это когда-нибудь и погубит Федерацию Неви. Но сейчас надо было спасаться, пользуясь такой возможностью. Поэтому оставшиеся в живых представители империи Антран пытались сейчас вырваться, всего лишь убегая через узкие переулки. Ее брат был тяжело ранен, так как во время рывка прикрыл свою сестру, прикрыл Фарию своим телом. И теперь она сама понимала, что ей нужно его вытаскивать. Если она этого не сделает, то останется одна в чужом городе. А по всем правилам и обычаям народа Дрика-Анот, этого допустить было нельзя. Тем более, что она сама понимала главную проблему, возникающую перед ней со страшной силой. Этот молодой драк, который сейчас висел на ее руке, принадлежал к довольно значимому семейству храмовых жрецов. А значит, его жизнь была важнее, чем ее собственная. Да, она его родная младшая сестра, но это не решает проблемы. В первую очередь по той причине, что в данной ситуации наследником патриарха семьи является именно он. Именно он, а никак не она. И сделать тут что-либо молодая драка не может. Что поделаешь, но в роду любого Дрика-Анот был важен патриарх. И сейчас на ее руке бессильно повис будущий патриарх их рода, которого категорически нельзя было здесь оставлять. И тут она ничего не могла поделать. Ей было важно вытащить этого разумного из ловушки, в которую они здесь попали, даже ценой собственной жизни. Хотя молодой девушке тоже очень хотелось жить. Самым страшным в этом случае был тот факт, что возвращаться на родину, не выполнив задание, они тоже не могли. Это будет большой позор. Причем позор не только двум молодым агентам, но и всему их роду. Исходя из этого, она понимала, что задание должно быть выполнено. Но как это сделать, если из целого десятка бойцов осталось только двое, и один к тому же практически полностью выведен из строя своими ранами, и в бою принять участие не сможет? Ему надо будет на некоторое время лечь в медицинскую капсулу. Но это не так-то легко сделать, как может показаться на первый взгляд. Где ее здесь взять? Особенно учитывая тот факт, что в данной ситуации основная проблема как раз заключается в том, что здесь им помогать просто некому. Поэтому ситуация была очень сложная, и только благодаря имеющемуся на руках у агентов службы безопасности империи мобильному медицинскому комплексу, которым обычно стабилизировалось состояние раненых, ей удалось подлечить немного своего брата. Но так будет не всегда. Состояние этого молодого разумного постепенно будет все равно ухудшаться, и рано или поздно он умрет от этих ран. Именно из-за всех этих сложностей ей оставалось только спасти его любой ценой. Легко звучит. Просто спасти. А как это сделать? Особенно учитывая факт противостояния с местной службой безопасности, эти разумные наверняка возьмут сейчас под контролем все частные медицинские клиники, рассчитывая на то, что драки довольно глупо и предсказуемо сунутся туда, чтобы залечить свои раны. Этого они себе не могли позволить. Поэтому сейчас они и пытались скрыться, а потом она будет искать возможность выполнить задание. С большим трудом им действительно удалось уйти, скрывшись в многочисленных узких переходах, где служба безопасности Федерации была бессильна ввиду того, что в этих местах властвовали другие силы. Местные бандиты и преступники, только ради того, чтобы насолить представителям государственных структур, были готовы пойти и не на такое. Вот только медицинскую помощь предоставить они не могли, и поэтому было необходимо искать выход из сложившейся ситуации. Хуже всего было то, что на молодую и довольно симпатичную с оригинальной внешностью девушку практически сразу начали косо посматривать местные криминальные авторитеты, ведь они явно хотели получить себе такую наложницу, особенно с учетом того, что подобное являлось признаком силы и власти. Себе такой судьбы Фария Хирладрун не желала, хотя понимала, что в данной ситуации, если патриарх отдаст ее в чужую семью, то так и будет. И она не сможет ничего противопоставить такому желанию главы семейства. Проблема как раз заключалась в том, что будущий глава семейства был рядом с ней. Да, он защитил ее, когда они уходили из окружения. Но как он поведет себя дальше? В тот момент он больше думал о выполнении задания, тут ничего не поделаешь. Все знали о том, что у красивой и молодой драки, тем более прошедшей обучение среди молоденьких жриц храма, есть больше возможностей найти и использовать какую-либо агентуру, чем у мужского представителя их народа. Молодые девушки, драки, используя собственные способности и выработку специфических веществ в своем организме вроде феромонов, могли превращать представителей других разумных видов в потенциальных рабов своей красоты тела. Благодаря этому, такие разумные становились весьма уязвимы и подчинялись любым их командам. Возможно, именно поэтому он и защитил ее, учитывая тот факт, что самостоятельно выполнить задание просто не сможет. Такое тоже было вполне возможно. Над этим вопросом она даже не задумывалась. Но теперь наступило ее время принимать решение. Ее брат был тяжело ранен, и фактически вся сложность работы свалилась именно на нее. Молодая драка была вынуждена искать подходы к тому кораблю, который так их интересовал ранее. И Фарии даже пришлось переступить через себя, чтобы, используя искусство древних жрецов храма, подчинить себе пару местных главарей банд, которые должны были помочь ей в этом деле. Осмысливая как следует ситуацию, в которую она попала, молодая девушка поняла, что в данном случае они могли попасть в ловушку службы безопасности Федерации именно по той причине, что самостоятельно пытались найти подходы к этому самому кораблю. К тому самому кораблю, который так интересовал главу службы безопасности империи Антран. Теперь следовало бы понимать, что, возможно, ситуация не настолько проста, как кто-то из командиров их групп надеялся. По крайней мере, девушка понимала, что отправлено на поиски и выполнение задания было целых три группы диверсантов. Три. И это уже само за себя говорило. Вот только третья группа где-то отстала, и явно прибудет уже к разбору полетов в этой звездной системе Федерации, хотя прошло достаточно много времени, чтобы они успели сюда прибыть. В этой ситуации могло случиться только две вещи. Либо с этой группой что-то произошло на подходе к этой звездной системе, что они просто не смогли прибыть вовремя, чтобы присоединиться к другим группам. Либо, что могло быть более реально, эти разумные просто, подставив их, могли решить подобным образом избавиться от конкуренции. Иначе понять то, как на них так быстро вышла служба безопасности Федерации, агенты империи просто не могли. Это могло быть только предательство. Ведь они и действовали достаточно аккуратно и осторожно, уже только поэтому можно было понять, что подобное противостояние не могло появиться и произойти случайно. Было в этом что-то необычное, что-то слишком внезапное, и произошедшее так резко, что большая часть агентов империи просто глупо погибла. Уже только поэтому, Фария Хирладрун подозревала, что без злого умысла здесь дело не обошлось. Если бы хотя бы были какие-то известия о той группе, то можно было бы понять, что они тут совершенно ни при чем. Однако они исчезли без следа. Практически сразу же, как только их три корабля стартовали с центральной базы службы безопасности империи. О чем это говорит? А говорит это только о том, что старший агент той группы мог принять решение убрать своих конкурентов подобным образом. Вполне мог. И что же теперь? А теперь ей надо рассчитаться с ним. Представители их расы были и достаточно мстительными. Она, конечно, не сделает так, как сделал он. Но можно же все сделать немного по-другому. Например, попытаться предупредить того, кого она должна была бы захватить живым. Того самого разумного, который так интересовал начальника службы безопасности империи. Вы, конечно, сильно удивитесь, заявив о том, что таким образом она вообще-то предает интересы своего государства и народа. Но тут вы ошибаетесь. Учитывая сложившиеся обстоятельства, ей придется действовать осторожно и больше хитростью, а не силой. Сила в данном случае ничего не решает. Она в этом уже убедилась. Доказывать что-то своему будущему патриарху рода она не может. Этот молодой парень сейчас находится в очень плохом состоянии. Ему нужна медицинская помощь. Поэтому принимать решение и активно действовать придется только ей лично. И тут все становится понятно. Фария Хирладрун сможет это все сделать, только осторожно. Она по возможности, и за неимением другого варианта, предупредит этого разумного о готовящемся на него нападении. Войдет к нему в доверие, а потом применит искусство древних жриц и превратит его в чмох. Так и называли в ее народе тех, кто готов предать все и вся ради внимания жрицы храма. Таким образом она получит возможность выполнить задание фактически в одиночку. И тогда, может быть, ей позволит самостоятельно решить собственную судьбу. Она не просто так думает о своей судьбе. Для нее это очень важно. Ведь в данной ситуации она понимает, что если патриарх семьи захочет выбрать ей супруга, и возможно даже отдать ее в чужую семью, где уже есть старшие жены, то она ничего сделать не сможет. Ее никто спрашивать не будет. Поэтому она надеялась получить сейчас подобное разрешение, и тогда ее никто не сможет использовать так, как нужно будет семье. А ведь она почти уже спасла будущего патриарха, являющегося наследником. И это будет как раз тем самым делом, которое может ей помочь в этом вопросе. К тому же, стоит сразу отметить тот факт, что как только она поможет ему выполнить все, таки это задание, то уже поднимется на более высокую позицию, что в своей семье, что в его собственных глазах, а это тоже стоит довольно дорого.